крыше я рисую любовь. С этой крыши сходит с рельсов земля. Слышишь, слышишь, я предчувствую боль. Ближе, ближе, в океане огня. Страстью дышим этот мир без тебя. Станет лишним сно бессонных ночей. Послан свыше, успокой и согрей. Ближе, ближе, ближе к небу, ближе к дождю, ближе к звездам. Вдвоем в никуда. Ближе, ближе, ближе к небу, ближе к дождю, ближе к звездам я долечу. Ближе к солнцу, ближе еще. Мне не жарко, не горячо.